Глава первая. 7 лет спустя. Меня преследует мама. Я слышу ее голос в зазывании ветра, который прогоняет воронов с овечьего пастбища. Ее сдавленные крики в скрипе колеса над нашим высохшим колодцем. Ее смех отражается от неровных вспышек молний. Ее ярость выливается в тихих раскатах грома. Грозы — всего лишь насмешка. Их ливни почти не касаются земли, а когда это происходит, все, что я слышу в его грохоте, — это шаги матери, удаляющиеся от меня и зовущие следовать за собой. Меня преследует мама. Если, конечно, призраки были не тайной мертвых, а скорее отголоском жизни живых. А она должна жить. Я пожелаю это. Она не умерла, а исчезла. Пропала в лесу Грим. Прошло 3 года с тех пор, как она отправилась туда, вскоре после того, как магия леса обозлилась на нашу деревню. Полоски ткани и ленты всех цветов радуги свисают с большого орешника на опушке леса. Дерево потерянных. Мама была не единственной, кто исчез. Еще 66 человек. Потерянные, как мы их называем, которых мы больше никогда не видели после того, как они ушли в лес. У каждого были свои причины уйти с тех пор, как на нас обрушилось проклятие. Хотя большинство из этих мотивов остаются загадкой. Единственная известная связь между ними — это состояние отчаяния, в котором они находились перед тем, как покинуть лощину Грим. Мама, должно быть, знала, что не вернется домой. Еще много лет назад карта «Полночный лес» предостерегала ее от запретного выбора. Но она отправилась на поиски отца, хотя знала, что он не был потерянным. Она вошла в лес Грим вскоре после его исчезновения и стала первой потерянной. Листья орешника трепещут на летнем ветерке, развивая кончики моих волос. Волосы мамы такого же теплого темно-каштанового оттенка, но ее лента выкрашена в розово-красный цвет. Бабушка выбрала этот цвет, потому что он нравится маме, и я сама сплела пряжу из лучшей шерсти овец нашего стада. Я поднимаю руку, чтобы прикоснуться к ней, щурясь от утреннего солнца, пробивающегося сквозь плотную ткань. Прошло 3 года с тех пор, как я впервые привязала ее к этому дереву, и за это время ветра истрепали ее. Что, если мама тоже такая же потрёпанная и худая, как кости? Я приду за тобой, обещаю. Скоро. И под «скоро» я имею в виду сегодня. 10 минут до лотереи!» — объявляет деревенский часовщик. Моё сердце подпрыгивает, как у кукушки, которая прокуковала назначенный час. Я подтягиваю юбку к икрам и пробираюсь сквозь толпу, собравшуюся на лугу. Ежемесячный день преданности всегда собирает таких же деревенских жителей, как я, которые не теряют надежды, что наши потерянные все еще живы. А еще всегда появляются те, кому нравится зрелище лотереи и таящаяся за ней опасность. В центре внимания Дня преданности всегда была лотерея и выбор победителя. Я подошла к лотерейному столу, где рядом стоят 2 кубка. Один янтарный, а другой цвета мха. В каждом лежат сложенные листы бумаги с нацарапанными на них именами жителей деревни. Сегодня меня выберут. Мне наконец-то разрешат пойти в лес на поиски потерянных. Снова. Снова, потому что мое имя лежит в зеленом кубке, оставленное вместе с другими, которые уже были выбраны в этом году и которые были взяты из янтарного кубка в предыдущие дни преданности. Моя очередь подошла несколько месяцев назад, когда я, наконец, стала достаточно взрослой, чтобы принять участие в лотерее после достижения 16-летнего возраста. Выиграв в лотерею, я смогу воспользоваться шансом попасть в лес. Мне нужно это сделать, чтобы спасти маму от предсказанной ей ранней смерти. Это все еще остается моей единственной надеждой. Несмотря на то, что 7 лет назад я решила загадать желание в книге судеб, у меня отняли этот выбор. За 2 года до того, как мне исполнилось 16, лес Грим проклял деревню, и книга исчезла. И вскоре мы выяснили причину. Кто-то совершил убийство, и чтобы замести следы, загадал свое единственное желание у сорта с фортуны. Убийцу так и не нашли. Все, в чем мы можем быть уверены, это в том, что в тот день, когда было обнаружено тело жертвы, книга судеб исчезла. Так же таинственно, как она появилась в лощине Грим, книга исчезла из шатра, где жители деревни хранили ее на этом самом лугу. Многие считают, что большая ива вырвала себя с корнем и выкрала книгу своими плакучими ветвями. Как бы то ни было, ива тоже пропала, а за ней осталась цепочка следов, похожих на корни, которые вели к шатру и из него. Без книги, без желания, которое многие другие смогли загадать до меня, я надеялась, что лес вознаградит меня добротой, когда мое имя выпадет в лотерее. Но он не высказал благосклонности. Честно говоря, он никогда не приветствует тех, кого выбирают из янтарного кубка. Никто не успевает углубиться в лес дальше, чем на несколько ярдов, как их выбрасывает обратно. То же произошло и со мной. До сих пор этот ритуал так же проклят, как и наша деревня. Но сегодня все изменится. Сегодня я полна решимости добиться успеха. Я составила подробную карту леса, основываясь на том, что жители деревни помнят о днях, предшествовавших проклятию, когда они могли свободно заходить в лес и покидать его. И я не буду ждать еще месяц окончания лотерейного года, когда имена будут перетасованы, чтобы испытать свою удачу. Все, что мне нужно, это чтобы меня снова выбрали. И для этого я разработала стратегию. Около стола я одна, но все же оглядываюсь через плечо, чтобы убедиться, что никто из жителей деревни не наблюдает за мной. Те, кто, как и я, скучают по потерянным, заняты расставлением подношений у резного алтаря чуть в стороне от тропинки. В 1 футе от него растут ясени, обозначающие границу леса, и никто не пройдет через нее. Лес больше никому не позволяет входить в него, если только ему не суждено заблудиться, а этого никто намеренно не выбирает. Наши подношения совершаются в надежде задобрить лес, чтобы он уступил нашим попыткам в каждый день преданности. Ингрид Струпин, потерявшая мужа, отдергивает свою юбку подальше от невидимой черты и ставит миску с кашей на алтарь. Гретхен Оттель, лишившаяся брата, наклоняется, чтобы положить рядом букет полевых цветов. Затем чихает. Она прикрывает рот рукой и смотрит перед собой широко раскрытыми глазами. Этот чих, конечно, был слишком громким, но, к счастью, лес не шевелится. «Будь здорова», говорит ей Ганс Муллер, ставя кружку Эля рядом с полевыми цветами Гретхен. Слабоалкогольным Элем, если это хоть немного похоже на то, что я выменяла на моток пряжи 5 дней назад. Как только он поставил кружку, он быстро отходит от ясеней. Снимая соломенную шляпу и склоняя голову, он что-то бормочет. Я думаю, это имя его потерянной матери — Рилы. Пожертвования жителей деревни стали более скудными, чем когда-то. Но это лучшее, что сегодня может себе позволить каждый. Проклятие, обрушившееся на нас 3 года назад, с каждым месяцем становится все сильнее. Этот луг тому доказательство. На нем больше не растут цветы. Выжженный бурьян слишком сильно зарастает колючими сорняками, устойчивыми к засухе. Каким бы бесполезным ни был день преданности, наше отчаянное желание спасти потерянных заставляет нас проводить этот ритуал месяц за месяцем. Никто, включая меня, не знает, что еще нужно сделать, чтобы вернуть расположение леса, пересечь его границу и получить разрешение отправиться в опасное путешествие, чтобы вернуть потерянных. Но найти их — лишь половина дела. От победителя лотереи также ждут, что он сможет отыскать книгу судеб, где бы она ни была спрятана в лесу Грим. Мы верим, что если лес позволит вернуть книгу, проклятие будет снято. Земля исцелится, и потерянные вернутся домой. Это мы узнали из загадки, которую оставила после себя книга. Не вся сорта с фортуны исчезла. В шатре на подставке осталась одна страница, и на этой странице были следующие магические слова, написанные зелеными чернилами. «Желание смерти, и мир пошатнулся. Проклятие на вас, волшебный лес отвернулся. Где вода упадет, слова вы найдете. А проклятие спадет, когда другого желанием спасете». Первая половина загадки объясняла, что привело в действие проклятие, загаданное на книге желание, чтобы скрыть следы убийства. А вторая половина объясняла, как снять это проклятие. Загадка также давала единственный ключ к тому, как найти книгу. Возле падающей воды. Водопад кажется логичным вариантом. Но если бы все было так просто, то потерянные уже бы нашли книгу и вернулись домой. Но этого до сих пор не произошло. Но как бы ни было трудно, я клянусь найти Сортес Фортуне. Мне кажется, это такая же моя судьба, как та, что предсказала мне бабушка. Клыкастое существо, возможно, и сулит мне неминуемую смерть, но я не допущу, чтобы это случилось, пока не спасу маму. Снятие проклятия и ее спасение — связанные вещи. Мне нужна книга, чтобы вызволить ее из леса и лап судьбы. Когда я убедилась, что никто не смотрит на меня, я сосредотачиваюсь на своей задаче. Быстрая, как сокол, я достаю из кармана фартука горсть сложенных листков бумаги, бросаю их в янтарный кубок и убегаю. Через несколько секунд молодой баритон раздается в нескольких ярдах позади меня. «Куда ты так бежишь, Клара?» Под дразнящим ноткам в голосе я понимаю, что он улыбается. «Не припоминаю, чтобы ты хоть раз пропускала лотерею, даже когда была еще слишком мала». Я сдерживаюсь, чтобы не закатить глаза, и медленно поворачиваюсь к Акселю. Конечно, он не мог не упомянуть о нашей разнице в возрасте. Как будто эти 2 года между нами значили, что у него гораздо больше опыта в лотерее. Его имя выпало лишь раз, как и у меня. Каждый год более 30 жителей бросают свои имена в янтарный кубок. Но каждый месяц, когда луна темнеет и превращается в полумесяц, достают только одно имя. Знак удачи для путешественников. Жители лощины Грим цепляются за любое суеверие, которое могло бы помочь вернуть потерянных и снять проклятие с нашей деревни. Я все еще не ответила Акселю, так как пытаюсь придумать оправдание, когда он направляется ко мне своей непринужденной походкой, уверенной и в то же время невозмутимой. Как и все остальное в нем, он излучает природное обаяние, о котором не подозревает, но которое заставляет деревенских девушек хлопать ресницами так, что можно подумать, будто у них нервный тик. Им пришлось бы стукнуть его дубинкой по голове, чтобы он обратил на них внимание. Он всегда заглядывался только на одну девушку, и она стала потерянной, как и моя мать. «Так что?» Он перенес вес на одну ногу, засунув руки в карманы брюк. Его непринужденный вид отражается и на всем остальном облике. Рукава рубашки закатаны, открывая обзор на загорелые руки, а ярко-голубой жилет расстегнут и развивается на ветру, как постельное белье на бельевой веревке. Он жует кончик длинной соломинки, которая отливает золотом, как и его безупречно взъерошенные волосы. «Что за спешка?» В ответ на его ухмылку я скрещиваю руки на груди. «Я забыла шляпу. Если сегодня меня выберут, она мне понадобится». «Ты никогда не носила шляп. Ни здесь и нигде». Его глаза цвета морской волны опускаются к моему носу. А эти веснушки лишь подтверждают мои слова. «Сегодня они умоляют о тени», — пожимаю плечами я. Его широкие плечи сотрясаются от беззвучного смеха. «Брось, Клара, я видел, как ты только что бросила что-то в янтарный кубок». Мои щеки заливает румянец. «Лишь клевер для удачи». «Клевер не белый». «Белый, когда цветет». Его улыбка становится шире, и он кивает, показывая, что якобы поверил моим словам. Он вынимает соломинку изо рта, наклоняет голову ближе и заговорщицки шепчет. «Сколько бумажек было в твоей руке, а? Сколько раз ты вписала свое имя?» Я разворачиваюсь, чтобы убежать, но он хватает меня за руку и притягивает обратно. Он на целую голову выше меня, и, стоя так близко, мне приходится задирать голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Я нехотя делаю это. «Ты правда думаешь, я расскажу кому-то об этом?» Он шутливо встряхнул мою руку. «Ты же знаешь меня». Он прав. Когда мой отец был жив, Аксель помогал ему в сезон ягнения. Я тоже помогала отцу так часто, как только мама и бабушка разрешали мне. Однажды ночью, когда мне было 13, а Акселю 15, у двух овец начались схватки. Папа помогал одной, а мы с Акселем вместе приняли двойню от второй. Очень трудное испытание. Никто из нас никогда не помогал овце рожать без присутствия отца. Ситуация осложнилась, когда на свет появился второй ягнёнок, который не дышал. Мы с Акселем сделали все возможное, чтобы он ожил. Мы трясли его за задние ноги и растирали соломой. Когда из крошечных легких ягненка наконец вырвалось громкое блеяние, я разрыдалась. Аксель притянул меня к себе и позволил плакать у него на плече. «Сколько бумажек у тебя было?» — вновь спрашивает он. Я выпрямляюсь. 7. 7? Он давится от смеха. Я хлопаю его по руке и пытаюсь сдержать улыбку. Его хриплый смех невероятно заразительный. Я оглядываюсь на жителей деревни. Несколько из них, включая господина Освальда, председателя деревенского совета, смотрят на нас, сдвинув брови под таким углом, что могут соперничать со скошенными хохолками больших рогатых сов. В конце концов, они теряют интерес, и как только отворачиваются, Аксель подталкивает меня локтем. «Пошли. Если поторопимся, то еще все исправим». «Что исправим?» «Все эти лишние листочки. Их нужно вытащить из кубка». Я зарываюсь пятками в пожухлую дикую траву. «Нет». «Люди поймут, что ты нарушила существующий порядок вещей. Твое имя уже вытаскивали в этом году». «Кто помнит, что произошло 11 месяцев назад? Теперь мне 17 и...» «Клара!» «Час настал», — объявляет деревенский часовщик. Его голос звучит громко, но похож на смертный приговор. Соберитесь вокруг, чтобы узнать, кто же выиграет в лотерею. Всякая болтовня мгновенно замолкает. Слышен только шелест травы, по которой пробираются сельские жители, молчаливые, как плакальщицы на похоронах. Для многих надежда на то, что ритуал, проведенный в этом месяце, принесет благоприятный результат, висит на волоске тоньше паутинки. Непринужденность Акселя улетучивается. Он потирает затылок и наклоняется к моему уху. «Ты все еще можешь поговорить с господином Освальдом», — тихо предлагает он. «Еще не слишком поздно, чтобы признаться в том, что ты натворила». Я отстраняюсь и скрещиваю на груди руки. «Почему Аксель не хочет, чтобы меня выбрали?» «Ты сомневаешься в моих возможностях?» Так же тихо спрашиваю я. «Не в этом дело. Ты видел мою карту. Я подготовлена больше, чем любой другой». «Я знаю, но лес...» Его взгляд скользит к возвышающимся за лугом деревьям, и его плечи вздрагивают. «Не стоит искушать судьбу». Я поднимаю бровь. «А не пора ли кому-нибудь это сделать?» Я позволяю себе улыбнуться. Надеюсь, это вызовет у него ответную улыбку. Я предпочитаю, чтобы надо мной подтрунивали, а не беспокоились. Он качает головой, и уголки его губ, наконец, слегка поднимаются. «Справедливо». Меня охватывает удовлетворение. Но затем в груди что-то сжимается. Я получила желаемую улыбку, но сквозь нее вижу боль, которую Аксель так хорошо умеет скрывать за маской непринужденного обаяния. Он оглядывает других жителей деревни. Мы все еще вне зоны слышимости, если он беспокоится об этом. «Если тебя выберут, я найду ее, обещаю». Он тяжело сглатывает. «Тогда ты станешь первой, кого лес будет рад впустить». «Так и будет». Я поднимаю голову. Я уже положила на алтарь свое подношение — жёлудь, который мама подарила мне 7 лет назад. Если лес Грим не примет это как самое ценное, чем я могу пожертвовать, чтобы завоевать его расположение, то я не знаю, что может помочь. Аксель долго всматривается в мое лицо, как будто собирается сказать что-то еще, но молчит. Он только кивает, резко отворачивается и направляется к родителям Золы, девушке, которую он потерял прошлым летом. Ее мать сжимает руку Акселя, а отец кладет руку на его плечо. Дансеры приняли его как сына, которого у них никогда не было, но о котором они всегда мечтали. Господин Освальд подходит к лотерейному столу и откашливается, приглаживая тонкими пальцами редеющие волосы. Он встречается взглядом со всеми присутствующими 30 людьми, и когда его взгляд останавливается на мне, я стараюсь не вызывать подозрений. Я не могу показаться слишком самоуверенной, учитывая шансы. «Никогда еще люди не были так одарены магией, как мы, простые жители лощины Грим». Обращается он к толпе, а я в это время проскальзываю позади них. «Никогда еще не слышали о магии такого рода в покрытых лесами горных краях, да и вообще нигде, судя по рассказам странствующих торговцев. Но наши предки чувствовали ее. Она привлекла их в это место и помогла им благоустроить здесь жизнь благодаря обильным урожаям и целебной колодезной воде». Я знала эту историю наизусть. Господин Освальд рассказывает ее каждый день преданности. Если бы только я могла быть тем, кто расскажет ее. Его тон почтителен, но в нем нет ни пыла, ни надежды. «Наш народ уважал лес и жил с ним в гармонии. Он всегда был щедрым, спокойным, добрым. Лес Грим любил нас в ответ. Его любовь была настолько сильной, что больше тысячелетия назад его магия подарила нам Сортес Фортуна. Я помню, как издалека видела книгу судеб. Пьедестал, на котором она лежала, до сих пор стоит на этом лугу, так же, как и небольшой шатер, в котором она хранилась. Мне не разрешалось прикасаться к книге. Никому из нас, только если кто-то не собирался загадать желание. Когда жители деревни шептали самые сокровенные желания Сортес Фортуне, книга показывала, как их исполнить. Продолжал господин Освальд. Каждому жителю давался этот шанс, когда он достигал совершеннолетия, но только один. Книга никогда не исполняла второе желание. Сортес Фортуне не вознаграждает алчные сердца. С годами жители лощины Грим пришли к пониманию этого. Книга судеб не только не исполняла дополнительные желания, но и отменяла желания тех, кто их раскрывал. Гилли Химмел пожелала стать красивой. Но когда она похвасталась, что Сортес Фортуне подсказала ей, как добиться самой безупречной кожи в горных районах, она подхватила оспу, которая оставила на ее лице глубокие шрамы. Фридрих Брандит пожелал богатства. Когда книга судеб велела ему заняться добычей серебра на своей ферме, и он наткнулся на серебряную жилу, он отпраздновал это тем, что выпил слишком много пива в таверне. Язык развязался, и он выдал тайну того, как он разбогател. На следующий день тоннель с месторождением руды обрушился, как и все туннели, которые он прорывал позже. Со временем жители деревни осознали ограниченную возможность магии, которая помогала книге судеб оставаться тайной. В конце концов, если бы информация о ее существовании когда-нибудь стала известна, люди со всех уголков мира стекались бы сюда, наводняли это место и злоупотребляли его ресурсами. Лощина Грим больше не была бы тем маленьким убежищем, которым является, или которым была. «Всё было хорошо до тех пор», — вещал господин Освальд, возвращая мои мысли к жизни до проклятия. «Пока кто-то не использовал Сортес Фортуне ради злой цели — скрыть убийство». Толпа начала переглядываться. Никто не знает, кто убил Брена Циммера. Но даже если бы они это узнали, то что бы это изменило? Кузнец все равно останется в могиле. Даже магия леса не способна воскресить его. Иначе жители деревни давно бы попытались это сделать. Они бы использовали желание, чтобы вернуть своих любимых к жизни. В конце концов, лес Грим забрал книгу. Продолжает господин Освальд. Вода в колодце помутнела, и наши посевы погибли. Жители деревни склоняют головы. Сортес Фортуна исчезла в тот день, когда было обнаружено тело Брена Циммера, лежащее лицом вниз в ручье с кухонным ножом в спине. Многие из нас приносили подношения, чтобы лес вернул нашей деревне книгу. Но каждый раз, когда кто-либо пересекал его границу, он больше не возвращался. Это было еще до того, как стали проводиться ежемесячные дни преданности, когда люди еще могли войти в лес, не опасаясь немедленного изгнания. Со временем лес начал прогонять любого, кто пытался это сделать. Дни преданности остаются нашей последней надеждой вернуть расположение леса. Если эти леса почувствуют, как сильно мы все еще чтим их, даже несмотря на наши тяжелые обстоятельства, позволят ли они нам, наконец, войти, найти книгу, снять проклятие и вернуть потерянных? Я смотрю на дерево потерянных и на развивающуюся полоску розово-красной шерсти. У меня сжимается грудь в том месте, которое никогда не расслабляется. Мама стала первым жителем, кто вошел в лес после того, как у нас забрали Сортес Фортуна. Отец пропал за 4 дня до этого, и она не могла найти себе места от беспокойства. Я пыталась успокоить ее, говорила, что отец ищет заблудившегося ягнёнка, что его и раньше не было так долго. Но она настаивала, что времена изменились. Только когда на 4-й вечер бабушка объяснила, в чем дело, я, наконец, поняла, почему. Успокоенная настойкой валерьяны, она призналась, что за несколько дней до этого отец попросил ее погадать ему, и она вытянула для него 3 карты. Безлунная ночь, потерянная любовь и дикая вода. Безлунная ночь символизировала ночь новолуния, когда исчез отец. Потерянная любовь предсказывала, что влюбленных разлучит трагедия, какая угодно, от жаркого спора до мучительной смерти. Мама боялась смерти, поскольку ими не было сказано ни одного резкого слова в адрес друг друга. А дикая вода означала бурное течение воды или ее окрестности, например, бушующее море или бурную реку. Поскольку лощина Грим находилась на расстоянии месяца пути от моря, мама боялась, что дикая вода означала происшествие в одной из бурлящих рек в лесу Грим. Утром 5-го дня она отказалась больше ждать возвращения отца. Она пошла вслед за ним, направляясь к ручью, который отделяет нашу овцеводческую ферму от леса. «Не уходи!» — кричала я, хватая ее за рукав. Я не могла потерять обоих родителей. Возможно, отцу и не совсем повезло с картами, но судьба матери была более прямолинейной и безрадостной. Клыкастое существо означало неминуемую смерть, а полночный лес — запретный выбор. В глубине души я знала, что она делает свой выбор. Выбор, который, в конце концов, убьет ее. «Ты нужна бабушке! Ты нужна мне!» Она отдернула руку, отчего я зарыдала еще сильнее. Но потом мама наклонилась и взяла меня за подбородок. «Никогда не сомневайся в своих силах, Клара. Ты была создана для того, чтобы выдерживать испытания и пострашнее этого». «Но ты обещала, что будешь долго жить». Я даю волю слезам. «Ты сказала, что похожа на дуб Грим. Ты дала мне желудь, чтобы я никогда не забывала об этом». «Ох, дорогая». Она грустно улыбнулась. «Я ничего не обещала. Желудь символизирует твою жизнь, а не мою». Прежде чем я успела возразить, она быстро поцеловала меня в лоб. Ее глаза наполнились слезами, и она пересекла ручей. Я могла бы последовать за ней, тогда лес еще не изгонял людей. Но ноги подкосились, как тростинки. Я упала, сердце застучало в горле, грудь переполнилась болью. Бабушка нашла меня в таком состоянии. Она последовала за мной, когда я убежала за мамой, и опустилась на колени рядом со мной в траву. Она ничего не сказала, лишь положила тяжелую руку мне на спину. К тому времени я уже верила в судьбу. Я прожила 14 лет, наблюдая за приходами и уходами жителей деревни, чьи предсказания сбывались. Но в ту минуту, когда ушла моя мать, я перестала верить в судьбу. То, что я чувствовала, было сильнее. Я была уверена в ней. И мама тоже все понимала, хотя всегда притворялась, что это не так. Если бы она не верила, то не боялась бы так сильно за отца. Она бы пообещала мне, что вернется. Она бы сказала, что желудь олицетворяет наши жизни. «Мы никогда не переставали стремиться к миру», — говорит господин Освальд, и я отрываю взгляд от дерева потерянных и маминой розово-красной полоски шерсти, хотя не могу так легко избавиться от последнего воспоминания о ней. «И поэтому мы каждый месяц возвращаемся на это место и приносим свои подношения. Мы еще раз пытаемся выяснить, уступит ли нам лес». Он еще сильнее повышает голос. «Кто же, наконец, станет победителем? Посмотрим, кому выпадет шанс». 3 года назад жители деревни взревели бы от восторга. 2 года назад они, по крайней мере, издали бы несколько возгласов. В этом году их огонь почти не горит. Все, что они могут сделать, — это слегка кивнуть и слабо хлопнуть в ладоши. Я ненормальная. Внутри я превратила свою сердечную боль в надежду. Я пылаю так сильно, что готова взорваться. Все мои желания зависят от того, чтобы меня выбрали в лотерею. Только так я смогу попасть в лес. Пока я этого не добьюсь, я не смогу найти книгу судеб и сделать единственное, что может изменить ужасную судьбу матери — загадать свое единственное желание — спасти ее. Господин Освальд тянется костлявой рукой к янтарному кубку. Мое сердце учащенно бьется. Аксель перехватывает мой взгляд и подмигивает. Председатель трижды перемешивает листочки, запускает пальцы в кубок, достает сложенный листок. «Изобрази искреннее удивление», — приказываю я себе. «Помни, что ты репетировала». Когда он прочтет «Клара Турн», я приложу руку к груди и ахну. Я сделаю глубокий вдох и расправлю плечи. Я покажу всем, что готова пересечь линию из ясеней. Господин Освальд разворачивает листок. Уголок его рта приподнимается. «Одобрение?» Я выпрямляюсь. Мои нервы натянуты, как струна. Он поднимает листок, чтобы толпа могла его увидеть. Я не могу разобрать имя. Я подхожу на 2 шага ближе, вглядываюсь. Он объявляет: «Аксель Фурст».